Какие видоизменения человекоугодия? Мать сих видоизменений, и первые из них есть неверие. А за ним, как порождение его, следует зависть, ненависть, лесть, ревность, ссоры, лицемерие, лицеприятие, служение лишь пред глазами, оклеветание, ложь, вид ложного благоговения, а не истинного, и подобные сим и неудобо замечаемые и темные страсти. Но хуже всего то, что некоторые восхваляют все сие искусными словами как доброе, и вред, заключающийся в них, прикрывают. Если хочешь, я обнаружу отчасти и коварство их. Коварный человекоугодник, советуя одному, строит козни другому. Хваля одного, порицает другого. Уча ближнего, хвалит себя. Принимает участие в суде не для того, чтобы судить по справедливости, но чтобы отмстить врагу. Обличает с ласканием, пока, укоряя врага своего, не будет принятым. Клевещет, не называя имени, чтобы прикрыть свое оклеветание. Убеждает нестяжательных, чтобы они сказали, в чем имеют нужду, как бы желая подать им это, и когда они скажут, разглашает о них, как о просящих. Пред неопытными хвалится, а пред опытными смиренословит, уловляя похвалу от тех и от других. Когда хвалит добродетельных, негодует, и, начиная другой рассказ, устраняет похвалу. Осуждает правителей, когда они отсутствуют, а когда присутствует, хвалит их в глаза, издевается над смиренномудрыми и подсматривает за учителями, чтобы укорить их. Унижает простоту, чтобы выказать себя премудрым. Добродетели всех ближних оставляет без внимания, а проступки их сохраняет в памяти. И, кратко сказать, всячески уловляет время и раболепствует лицам, невольно обнаруживая многообразную страсть человекоугодия. Покушается скрыть свои злые дела вопрошением и чужих. Истинные же иноки не так поступают, но, напротив, по чувству милосердия оставляют без внимания чужие злые дела, а свои явно показывают пред Богом, потому и охуждают их люди, не знающие их намерения, ибо они не столько стараются угождать людям, сколько Богу. Итак, иногда благоугождая Ему, иногда уничижая себя, и за то, и за другое ожидают награды от Господа, который сказал, возносяйся смириться, смиряя же себе вознесеться. Из случающегося с нами печального ничего не постигает нас несправедливо, но все бывает по праведному суду Божию. Иные терпят за свои злые дела, а иные за ближнего. Вот и три отрока, будучи ввержены в пещь, учат нас этому образу мыслей, говоря, что они ввержены по своей вине и по повелению Божию, хотя и приняли на себя в это время лицо других. Святой Давид, будучи оскорбляем Семеем, исповедал, что он по своей вине и по повелению Божию подвергся оскорблению. Исаия же, и Иеремия, и Иезекииль, Даниил и другие пророки предвещали народу израильскому и племенам языческим, что их постигнут в будущие времена скорби соразмерно грехам каждого, объявляя им вместе и вины их, и бедствия, ибо выражаются так: «За то, что они говорили сие и делали то и то, постигло их то-то и то-то». И блаженный Давид, объясняя это, говорит в псалме: «Разумех, Господи, яко правда судьбы Твоя, и воистину смирил Мейси». И еще: «Поношение безумному дал Мейси, о немех, и не утверзох уст моих, яко Ты сотворил еси». Укоряющего нас будем принимать как Богом посланного обличителя сокровенных у нас злых мыслей, чтобы мы с точностью, рассмотрев наши мысли, исправили себя. Хотя мы не знаем многого кроющегося в нас злого, ибо только совершенному мужу свойственно помнить все свои недостатки. Если и явные недостатки наши не так удобно бывают нами замечаемы, то тем более помышления, а мы, не зная большей части кроющегося в нас зла, смущаемся постигающими нас скорбями. Познаем же, как разумные, что Господь для пользы нашей попускает на нас скорби и делает нам через то много добра. Во-первых, через это обнаруживается тайна, владеющая нами злые мысли. По обнаружении же их Господь подает нам и смиренномудрие, и истины, и непритворные. Потом дарует нам и избавление от суетного возношения и совершенное открытие всякого таящегося в нас зла. Достоверно знайте, что если мы не переносим постигающих нас скорбей с верою и благодарением, то не можем познать скрытого в нас зла. Если же явно не познаем его, то ни настоящих злых помыслов не можем отвергнуть, ни очищение от прежних зол взыскать, ни относительно будущего не можем получить твердой уверенности. Постигающие нас скорби и обличения, по-видимому, не бывают подобны нашим винам, но в духовном отношении сохраняют всю правду. Это мы можем познать из Святого Писания. Разве те, которые погибли под разрушившуюся башню Силамскую, обрушивали на других башню? Или пленники, отведенные на покаяние в Вавилон на 70 лет, брали в плен других на покаяние? Не таковы наказательные случаи. Но как воины, если они будут обличены в каком-либо преступлении, подвергаются наказаниям биения, но не то самое зло терпят, какое соделали, так и все мы бываем наказываемы постигающими нас скорбями своевременно и прилично к покаянию, но неподобообразно, не в то же время и не теми же вещами. Это, то есть отсрочка времени и несходство постигающих нас скорбей с нашими винами, и приводит многих в неверие правде Божией. Вина всякого скорбного случая, встречающегося с нами, суть помысла каждого из нас. Мог бы я сказать, что и слова, и дела, но так как они не происходят прежде мысли, потому я и приписываю все помыслам. Помысел предшествует, а потом, через слова и дела, образуется между нами и ближними нашими общение. Общение же бывает двух родов. Одно происходит от злобы, а другое — от любви. Через общение мы воспринимаем друг друга, даже и тех, кого не знаем. А за принятием на себя ближнего необходимо следовать скорби, как говорит Божественное Писание, поручаясь за своего друга, врагу предает свою руку. Так каждый терпит постигающий его не за себя только, но и за ближнего, в том, в чем он принял его на себя. Принятие на себя ближнего, происходящее от злобы, бывает невольное. И случается так. Лишающий чего-либо ближнего своего, хотя и не желает, принимает на себя искушение лишаемого. Также клевещущий — искушение оклеветанного им. Лихоимствующий — лихоимствуемого. Утомляющий — утомляемого им. Оговаривающий — оговариваемого. Презирающий — презираемого. Лгущий принимает на себя искушение того, кого он оболгал. И, чтобы не перечислять всего порознь, скажу кратко. Всякий, обижающий ближнего, соразмерно с обидою принимает на себя искушение обижаемого им. О сем свидетельствует и Божественное Писание, говоря, «Изрывая яму искреннему своему, впадется в нее, и, валяй камень, на себе валит». Также в недра входит вся неправедным, от Господа же вся праведная. Еда ли неправеден Бог, нанося ей гнев, не только на вразумляемых скорбями, но и на тех, кои безрассудно восстают против всех скорбей.